Глава 29. Папа стоял насмерть и не рассказывал, кому именно продал книги из дедова кабинета и продал ли вообще. Но мы не очень настаивали, так как на роль покупателя был вполне определенный подозреваемый – Инор Хайнрих. Только его мог прикрывать с таким пылом родитель. Впрочем, на фоне всего, что сегодня стало известно, эта пропажа казалась настолько мелкой и незначительной, что не заслуживала особого внимания. Намного сильнее меня интересовало, куда исчезли бабушкины книги из лаборатории, давным-давно закрытой и успевшей запылиться. Но здесь папа тоже недоумевал, и, похоже, непритворно. Мама пришла, когда мы уже собрались уходить, и заявила, что без обеда не отпустит. Последнее время я опасалась есть или пить что-нибудь в родительском доме, поэтому попыталась отказаться. Папа тут же меня поддержал, сказав, что мы очень торопимся, и дилижанс ждать не будет. «Поедут на следующем», — возразила мама. «А я хоть с зятем познакомлюсь». «Да что с ним знакомиться?» — проворчал папа, весьма недовольный таким поворотом. «Сегодня он есть, а завтра его не будет. К чему эти лишние знакомства? А Клауса ты и так знаешь». «Папа!» — возмущенно воскликнула я. «Я тебе уже неоднократно говорила, что не собираюсь разводиться с Рихардом». «И это после всего, что я вам рассказал?» — удивился папа. «Твоя глупость поражает. Клаус — наша единственная надежда. Тебе богиню молить нужно, чтобы он не передумал. И Рихард поймет. Он мне кажется инором, которому твое будущее не безразлично. Ты хоть на миг задумалась о том, что можешь умереть?» «Знаешь, папа», — зло сказала я, — «при выборе между смертью и Клаусом смерть предпочтительней». «Марта, ну хоть ты скажи», — апеллировал папа к маме. «Клаус не кажется таким уж ужасным», — неуверенно заметила она. «Вот видишь, Ивонна», — победоносно усмехнулся папа, — «твоя мама со мной полностью согласна». «Да нет, я говорю, что мне непонятно, почему ты так его боишься», — пояснила мама. «Не станет же он убивать Иви только потому, что она вышла за другого». «О, богиня! Я окружен идиотами!» — схватился за голову папа. «Можешь пока прогуляться», — обиженно предложила мама. «Там найдешь более подходящую по уму компанию, а я пока покормлю детей». Папа чрезвычайно возмутился. Мамин демарш был воспринят как кровное оскорбление. Родитель даже ничего не сказал, а кинул нас пренебрежительным взглядом, чтобы донести, насколько мы стоим ниже в плане разума, и ушел, не забыв громко хлопнуть дверью. Дверь тоже осталась безучастна к чужим страданиям. Ей приходилось выдерживать и не такое обращение. «Пойдемте», — ласково сказала мама. «Стол уже накрыли. И я действительно хочу узнать поближе Инора, которого выбрала моя старшая дочь». Мы переглянулись и решили ненадолго задержаться. Не хотелось обижать маму. К тому же я была рада, что она искренне желает познакомиться с Рихардом. И очень похоже, что он ей нравится. Она о чем только не спрашивала. Удовлетворенно кивала, слушая ответы, и улыбалась Рихарду. Он ей тоже улыбался. Беседа была в самом разгаре, когда вернулся папа. Скривился так, словно его заставили выпить уксуса. «Марта, они уже пообедали. Зачем ты продолжаешь их удерживать?» «Инор Бринкерхоф, мы уходим». Рихард легко подскочил и подал мне руку. «Надеюсь, Инор Брайнер, больше вас в этом доме не увижу», — ядовито заметил папа. «Отто, зачем ты так?» — расстроенно сказала мама. «Рихард, не слушайте его. Вам всегда здесь рады». Я поцеловала маму в теплую щеку, окунувшись в памятный с детства запах легких цветочных духов. Поблагодарила за прекрасный обед. И мы с Рихардом ушли, подгоняемые папиной напутственной речью. Родитель решил таки проводить до дилижанса, чтобы убедиться, что мы уедем и ничего больше здесь не устроим. Его общество отнюдь не было приятным, так как все разговоры папа сводил к Клаусу Хайнриху, не стыдясь даже наших охранников. Такая настойчивость хороша, когда направлена на что-то полезное. Но сейчас она лишь раздражала. Так что мы облегченно вздохнули, когда, наконец, папа церемонно распрощался и ушел. В одном Инор Бринкерхоф прав, Иви. Тебе угрожает опасность, — заметил Рихард, когда мы отъехали достаточно далеко от Корнина. Нельзя делать вид, что ничего не происходит. Что ты предлагаешь? Пойти к моему отцу и рассказать. И надо у Инора Бринкерхофа взять рецепт зелья. «Зелье я пить не буду», — твердо сказала я. «Если эта история правдива, то Хайнрихи о нас с папой рано или поздно расскажут. А значит, такая маскировка бессмысленна». «Иви, всегда можно с ними что-то придумать. А ты уменьшаешь свои шансы», — стал уговаривать муж. «Рик, давай сначала поговорим с твоим отцом», — предложила я. «Почему-то эта папина история у меня вызывает подозрения. Мне тоже много чего показалось странным». «Иви, а ты точно ничего не слышишь?» Я на мгновение задумалась, рассказать ли о случившемся в лаборатории, а потом все же решила, что не стоит это держать в тайне. «Как, по-твоему, я нашла бабушкины записки?» «Я думал, что ты вспомнила. Разве нет?» «Нет», — покачала я головой. «Мне бабушка подсказала. Папин менталист поработал на славу. Я ничего не помню. Даже как она выглядела. Сегодня я точно слышала ее голос». «А больше ты никого не слышала?» — ужаснулся муж. «Рик, не пугайся так. Я не знаю почему, но уверена, что ничего страшного не случилось». «Твой папа уверен в обратном», — заметил он. «Давай ты попьешь зелье, пока все не прояснится хоть немного». «Рецепта все равно нет», — напомнила я. «В папиной конторе узнаем». Рик решил, что я согласилась и немного успокоился. Я не стала его расстраивать немедленным отказом, но для себя решила. «Все, больше никаких зелий. Все, что меняет сущность, — зло. Не зря же бабушка считала, что то, что мы с ней слышим, важно в первую очередь для нас». По приезде в Гаэрру муж меня сразу потащил к своему отцу. Я указывала Рихарду, что время уже позднее, и свекра надо искать дома, но он ответил, что лучше знает привычки своего отца, и оказался прав. Инора Брайнера мы застали на работе. Начальник магического сыска и не думал уходить. Даже принять нас сразу не смог. Не знаю, был ли он действительно занят или пытался показать свое неудовольствие, но ждали мы долго. И первой фразой Инора Брайнера, обращенной к нам, было: «Почему Клаус Хайнрих разгуливает на свободе? Почему вы не послушали меня и не посидели эти несколько дней дома? Зачем создавать дополнительные проблемы? Их и без вас хватает». Внятно объяснить, почему я забрала заявление, и не рассказать при этом про папу было невозможно. Не думаю, что Инор Брайнер согласится покрывать преступления моего отца. Поэтому мы промолчали про отравление деда и сразу выложили все о прадеде-шамане. «Этого только не хватало», — помрачнел папа Рика. «Ну и историю вы наплели. Не помню, чтобы шаманы убивали на расстоянии. Ни одного случая за всю свою многолетнюю практику. Конечно, я не специалист по оркам. Сейчас узнаю, здесь ли Инор Вайс». Инор Вайс оказался на месте и тоже выслушал нас с большим интересом. Истории о том, что шаманы могут убивать на расстоянии силой желания, — сказки, — категорично заявил он. И то, что орки убивают всех, в ком есть их и человеческая магия, тоже. Таких людей, а они обычно считают себя людьми, очень мало. Почти все работают у нас. Такими уникальными особами не разбрасываются. Предполагаю, что россказни о лишении жизни орками носителей обеих магий возникли в недрах нашей конторы. «Но моя бабушка», — растерянно сказала я. Папа утверждал, что она погибла как раз от воздействия своего отца. Отдаленного воздействия. Неужели он опять врал? Но я уверена, что сегодня он говорил правду. Инор Вайс вопросительно посмотрел на Инора Брайнера. «Ивонна, ваша бабушка когда погибла?» — спросил тот. «Около 10 лет тому назад», — ответила я. «А поточнее? Нам нужно поднять дело и посмотреть, что в нем есть». Пока искали информацию о смерти бабушки, Инор Вайс заинтересовался, как у меня проявляется орочья магия, и очень расстроился, узнав, что меня не только поили все эти годы специальным зельем, но и подчистили память, из-за чего я не помню, проявлялась ли она вообще. Приободрившийся Рихард поинтересовался, нельзя ли мне вернуть детские воспоминания. Наверное, жена с провалами памяти казалась ему менее привлекательной. И Нор Брайнер пообещал помочь. Принесли несколько листочков бумаги с выписками по бабушкиному делу. И Норы углубились в их изучение, даже не думая показать нам, что там написано. «Здесь нигде нет упоминания о возможном магическом вмешательстве», — наконец сказал Инор Вайс. «Кое-что дознавателю показалось странным, и он об этом упомянул. Но, повторю, никакой магии, ни нашей, ни орочьей, и следов не было». «Но если вмешательство производилось на расстоянии, — неуверенно сказала я, — то, возможно, и следов не осталось». «Да, чему только учат нынче в Академии», — проворчал Инор Брайнер. «Расстояние не имеет значения, так что Инор Бринкерхоф наврал». «Знаешь, мне показалось, он верил в то, что говорил». Медленно, обдумывая каждое слово, сказал Рихард. «А у вас наверняка есть информация, искал ли орочий шаман в нашей стране кого-нибудь? Может, поднимете за последние годы?» «Это я вам и так скажу», — отмахнулся Инор Вайс. «За последние 10 лет до нас доходили известия о поисках 2 шаманов. Один искал сбежавшего к нам сына Бездара, поэтому отследить своими методами не мог. А второй — убийцу дочери и правнучки. Как вы понимаете, ничего из этого к вам не подходит». «Почему же?» неожиданно сказал Инор Брайнер. «То, что шаман перестал слышать правнучку, он мог посчитать за ее смерть. Ведь Ивонну сразу после гибели бабушки начали поить зельем, так?» «Но тогда получается, что бабушку убили!» — в ужасе сказала я. «Не обязательно. Здесь возможны варианты», — ответил Инор Вайс. «Он мог посчитать убийством ее смерть, потому что перестал слышать вас обеих. Или, если смерть была насильственной, а она успела с ним связаться. И я бы не отбрасывал в сторону вероятность того, что речь совсем и не о вас. Точно можно сказать только одно. Никаких поисков потомков орочьих шаманов с целью их уничтожения не велось ни сейчас, ни раньше». Я уже ничего не понимала. Слишком много на меня свалилось за один день. Трудно было понять, что из этого правда, а что нет. Не хотелось верить, что отец врал с целью выдать меня за Клауса. Он действительно боялся. Вот только теперь возникает вопрос. Чего? «Из бабушкиной лаборатории пропали все книги и заметки», — вспомнила я. «Папа утверждает, что ничего об этом не знает». «Верить вашему папе?» — иронически хмыкнул Инор Брайнер. «Замок там давно не открывали», — вмешался Рихард. «Внутри очень много пыли. Так что книги пропали еще при жизни деда Ивонны, когда ее отец не имел туда доступа. Я разговаривал с управляющим, который там работает фактически с начала болезни деда. Он утверждает, что при нем лабораторию ни разу не открывали, а алхимических книг он не видел ни в одном из помещений фабрики. Кроме стандартных справочников, разумеется. Так что Инор Бринкерхоф к пропаже этих книг похоже, действительно не имеет отношения. «А отчего умер ваш дед, Ивонна?» — внезапно спросил Инор Брайнер. «Ни одному целителю, которого к нему приглашали, не удалось установить причину его заболевания», — испуганно сказала я. Инор Брайнер и Инор Вайс посмотрели друг на друга. И это их переглядывание мне ужасно не понравилось.